Глава 13. Артём отпил кофе, поморщился и отставил чашку. Удобство провинции — всегда есть билеты на самолет. Минус — самолет не каждый день. Но как раз завтра есть рейс. Он достал из кармана телефон и начал тыкать в него. Забронировал нам 2 билета. Он показал мне экран, и я заметил, что билеты уже оплачены. Хорошо. Я поняла, что спорить бесполезно. С ЗАГСом как будешь договариваться? Это мелочи. Пусть тебя это не беспокоит. Он снова отмахнулся, как от чего-то незначительного. В этот момент у него зазвонил телефон. Артём быстро достал его из кармана и поднёс к уху, не давая мне возможность увидеть номер. «Завтра в аэропорту встретимся», — бросил он, выходя из комнаты. «Алло?» Я осталась сидеть за столом, чувствуя горечь во рту. Кофе, который я только что отпила, показался мне особенно противным. Взяла телефон и отправила сообщение деду, сообщив дату вылета. Затем набрала номер мамы. Ей придется приехать в город, ведь Антона нужно отводить в школу и забирать обратно. «Привет, мам», — сказала я, стараясь говорить спокойно, несмотря на волнение. В трубке раздался ее усталый, но заботливый голос. «Привет, милая, как у тебя дела?» «Нормально», — ответила я, хотя внутри все кипело от тревоги. «Я просто хотела предупредить, что завтра вылетаю в Москву». Мама вздохнула, и я услышала, как она садится за стол. «Конечно», — ответила она, — «я приеду сегодня вечером». «Спасибо, мам. Напряжение немного отпустило. Я очень ценю твою помощь». «Не за что», — сказала она. «Я вас очень люблю». «Мы тоже», — ответила я, стараясь не показывать, как сильно мне это важно. «Я просто волнуюсь за Антона». «Не переживай», — мама попыталась успокоить меня. «Он у нас крепкий парень, и я буду рядом, обещаю». Я кивнула, хотя она не могла меня видеть. «Хорошо», — сказала я. «Тогда до вечера». «Да, милая», — ответила мама. — Береги себя. Я положила трубку и снова посмотрела на экран телефона. Зная, что мама будет рядом с сыном, я почувствовала себя немного увереннее. Вечером после работы я провела время с Антошей, как обычно. Мы поужинали, я помогла ему с уроками. На столе лежали учебники, тетради и рюкзак, который он завтра должен был отнести в школу. Я сидела рядом с ним, проверяя правильность выполнения задания, и чувствовала, как тепло и уютно было в нашей маленькой комнате. Когда с уроками было покончено, я решила поговорить с сыном о предстоящем отъезде. Он посмотрел на меня с легкой тревогой в глазах, и я поняла, что он начинает догадываться о чем-то важном. «Мам», — сказал он, нахмурив брови, — «ты завтра уезжаешь?» «Да, милый», — ответила я, стараясь не показывать, как сильно я переживаю. «Это рабочая поездка, но не волнуйся, на каникулах мы обязательно полетим в Москву вместе и проведем там целую неделю». «Правда?» Его лицо мгновенно озарилось радостью. Он вскочил с кровати и подбежал ко мне, крепко обняв. «Ты лучшая мама на свете!» Слезы навернулись на глаза. Но я улыбнулась и обняла его в ответ. «А ты у меня самый лучший сын», — сказала я, стараясь не выдать своих эмоций. «Завтра в школу меня бабушка отведет», — продолжил он, немного отстранившись. «Она приедет?» «Да, она должна приехать вместе с дедушкой», — ответила я, надеясь, что это поможет ему немного отвлечься от моего отъезда. «Хорошо». Он кивнул, но я заметила, как его взгляд стал задумчивым. «Ты не переживай, все будет хорошо». «Спасибо, сынок». Его слова согрели мою душу. Я крепко обняла Антона, стараясь передать ему всю свою любовь и поддержку. В этот момент я дала себе мысленную клятву, ради него справлюсь с любыми трудностями. Я должна была разобраться с Артемом и поставить его на место. Он не имел права так поступать, и я была полна решимости защитить своего сына и нашу семью. Уложив его спать, собрала небольшую сумку. В голове крутились мысли о предстоящем разговоре. Надеюсь, я не задержусь в Москве. На кухне было прохладно. Включила чайник, достала из шкафа тарелку с печеньем и села на табурет у окна. За окном шел дождь, капли барабанили по стеклу, создавая монотонный ритм. В такие моменты тишина казалась особенно густой, разбавленной лишь тиканьем старых часов на стене. Ждала маму и папу, которые должны были вернуться с дачи. Звонила. На кухню вошла бабуля. Она была одета в теплый халат, а на ногах мягкие тапочки, налила себе чай. «Звонила», — посмотрела на нее. «Как получилось, что он мой дед? Вы развелись? Или...» Бабуля фыркнула и села на диванчик у окна. «Или...» Приехал сюда по направлению из института, заморочил голову, наобещал жениться и уехал. Едва срок отработки закончился. «А мой дед?» «А он любил. Все понял и принял. Ни словом не напомнил об этом всю свою жизнь. Хороший был человек. И он ни разу не позвонил и не спросил про дочь? А я и не говорила. Он не знал о твоей матери, да и замуж выскочила сразу. Вот сейчас хоть сказать, что перед смертью грех с души снять. Как ты его нашла? Бабуля вздохнула и отпила чай. Он номер московский не сменил. Сказал, что всю жизнь ждал моего звонка. Каялся. Сказал, что вернулся через месяц, не смог без меня, а я уже замужем. Ба, не кори себя, никто не знал. Да, никто, но я не жалею. Счастливая я была с мужем, сына родила, дядю твоего. Я надеюсь, что у тебя все будет хорошо, вздохнула я, обняла ее. Мы тебя очень любим. Доверься ему, он человек слова. Раньше уж точно был. Я постараюсь. Приехали родители. Я встретила их в прихожей, помогла снять промокшие куртки, проводила в гостиную. Они выглядели уставшими, но улыбнулись мне. «Как дела, доченька?» — спросила мама, присаживаясь на диван. «Нормально», — ответила я, стараясь скрыть волнение, — «как на даче». «Все хорошо, только дождь не прекращается», — ответил папа, устраиваясь рядом с мамой. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — повторила я, стараясь звучать уверенно. «Завтра важный день, нужно подготовиться». Они переглянулись, но ничего не сказали. Я поняла, что они заметили мое напряжение, но решили не давить. «Мы тебя понимаем», — мягко сказала мама. «Отдохни как следует, все будет хорошо». «Спасибо», — кивнула я, ушла к себе. В комнате было уютно. Включила настольную лампу, села на кровать и задумалась. Завтра важный день. Проверила сумку, все ли на месте. Выпила снотворное, надеюсь, что оно поможет уснуть, но мысли не давали покоя. Завтра я встречусь с человеком, который может изменить мою жизнь. Поставила будильник на 6 утра и легла в постель. Закрыла глаза, но перед ними все еще стояли лица родителей и бабушки. Завтра все решится.